Глава 14. Мы что, снова пропустили главу? Что происходит? Не могли же мы пропустить номер 13 из-за суеверий? Как-то раз Арараги-кун говорил, что понимает неизбежность пропуска цифры 13. Но при этом он задавался вопросом, какой властью обладал тот, кто впервые придумал пропускать 4 из-за ассоциации со смертью? В японском языке цифра 4 и слово «смерть» созвучны. Однако это не значит, что 13 нужно пропускать просто так. Ну, поскольку мне это не мешает, просто забудем. Проснулась я далеко за полдень. Никто меня не разбудил. Как и говорила Сендзюгахара-сан, здесь я спала намного спокойней. Глубокий тихий сон, казалось, унес пласты усталости, покрывавшие мою душу. Я была немного удивлена, когда проснулась, и увидела спящее лицо хозяйки дома. Нет, не немного. Я, честно говоря, сильно изумилась. Это можно было назвать представлением. Ее черты были ужасающе идеальны. Похоже, красивая девушка с закрытыми глазами может выглядеть совершенно не так, как с открытыми. Сендзюгахара-сан выглядела так, словно она была сделана из фарфора. Но в то же время, в отличие от произведения искусства, она была очаровательна. Мое сердце забилось чаще. Тук-тук-тук-тук. Усталость исчезла, но после такого резкого увеличения давления спать я больше не могла. Так Арараги-кун был единственным, кто наслаждался ее спящим лицом. Я покраснела как рак. Стоило лишь малейшему кусочку мысли для взрослых попасть в мой разум. Я веду себя как дура. Я и есть дура. Или нет? Пока у Арараги-куна не было монополии на ее лицо, Сендзюгахара-сан жила со своим отцом. Тем, кто видел спящее лицо своей дочери больше, чем кто-либо другой. Тем, кто присматривал за ней больше, чем кто-либо другой. «Ладно. Оу». Внезапно Сендзюгахара-сан открыла глаза. Вернулась к жизни, а пишет этот момент лучше, чем проснулась. Или скорее, включилась. Активировалась. Похоже, Сендзюгахара-сан тоже была не из тех, кто может пребывать в полусне. Хотя по ее внешности можно предположить, что она страдает от пониженного кровяного давления. Но, судя по всему, связи между низким давлением и пробуждением не было. На эту тему вспоминается только низкое содержание сахара в крови. «Доброе утро, Ханекава-сан». «Доброе утро, Сендзюгахара-сан». «Сейчас не очень-то подходящее время для этих слов». «Верно». «Неподходящее». «Сколько времени?» «А...» Повернув голову, я взглянула на часы, стоящие на шкафу. «1:30. Дня или ночи?» «Дня, конечно». «Сколько ты собиралась проспать?» «Вспоминаем. После этого...» «После этого я в самом деле приняла душ вместе с Сендзюгахарой-сан. Впервые в жизни». Поэтому я сообщу лишь, что смущалась и чувствовала себя очень неловко. Всю инициативу Сендзюгахара-сан держала в своих руках. Ее умелые руки говорили о том, что ей это не впервой. Ей не впервой играть с детишками. Вот о чем я думала. После всего этого я не могла сидеть спокойно, поэтому сама начала ее мыть. Сидя в маленькой ванной, мы были полностью открыты друг перед другом. В буквальном смысле. Я не знаю, как лучше сказать, но, похоже, я перешла черту. Да, если я стояла перед чертой, то точно ее перешла. Можно сказать, это был мой Рубикон. По крайней мере, у меня больше не было причин сдерживаться рядом с Сендзюгахарой-сан. Она меня притащила силой, и я все еще чувствовала определенное нежелание оставаться в чужом доме. Но после того, как она целый день обо мне заботилась, я оставила сомнения. Так мне показалось. Я искренне так думала. Кстати говоря, я очень давно такого не делала. Что значит быть искренней? Что значит думать? Если я буду слишком много рассуждать об этом, получится полная ерунда. Хотя, похоже, Сендзюгахара-сан сама огородила свое сердце высокими стенами. В те времена, когда ее по ошибке называли аристократкой, она никогда бы не позволила мне остаться у нее или принять душу вместе. Да и бегать за мной по городу не стала бы. Я думала о многих трудностях, которые она преодолела за эти месяцы, об их значимости. Насколько же я жалкая. Вляпываюсь во все, но выбраться без чужой помощи не могу. Да, я никогда ничего не делала сама. Даже после хаоса Золотой недели или в день перед культурным фестивалем. Я не выросла, я не изменилась. Поэтому я так сильно завидую Синдзюгахари-сан. И в то же время она мне нравится. И я не смогу ненавидеть ее. Я искренне так думала. Проплескавшись в душе с полчаса, нас никто не останавливал. Мы вышли свежие и отдохнувшие. Мы вытерли друг друга и надели белье. «Конечно, я догадываюсь, что ты едва ли согласишься примерить мое белье. Но возьми хотя бы пижаму», — сказала Синдзюгахара. «А я выкину эти ужасающие обноски из секонд-хенда. От них умереть можно». «А они настолько плохие? Просто ужас». Синдзюгахара-сан потрясла головой, стряхивая капли воды с волос. Очень честный ответ. «Такая одежда делалась не для того, чтобы ее носили. Она для манекенов. Или чтобы проверить надежность вешалки. Неужели она так плохо смотрелась? В развалинах не было зеркала, поэтому я не могла посмотреть, как выгляжу в этой одежде. Но, видимо, слезы Синдзюгахары-сан были вызваны моим внешним видом. Ха, плохо. Так я возьму твою пижаму? Конечно. У меня неплохой гардероб. Большое спасибо». Я вытащила новый комплект купленного в том магазине белья. Потом надела позаимствованную у Синдзюгахары-сан пижаму. Чужая одежда подарила странное ощущение. Ощущение открытости, которую обычно не почувствовать. Как будто мне было дозволено нечто большее. Хотя Синдзюгахара-сан была выше, и размер ее одежды был больше моего, я чувствовала себя несколько свободней. «Ну, конечно, в районе груди пижама тебе мала». «Восхитительно». «Да нет, вовсе нет». «Это просто пижама. Это нормально». «Хотя не в этом дело». Дождавшись, когда Синдзюгахара-сан наденет пижаму, мы высушили друг другу волосы. Это не отняло много времени. Хотя раньше у нас были длинные волосы, мы обе недавно постриглись. Мне казалось, что чего-то не хватало. «Ханекава-сан, с тех пор, как ты постриглась после культурного фестиваля, ты снова отращиваешь волосы?» «А, да. Я так ни разу и не была в парикмахерской». «Снова хочешь отрастить?» «Не знаю. Только сейчас я поняла, как много времени уходит на заботу о длинных волосах. Согласна?» «Ха, думаю, ты права». «Вот как? Например, когда ты просыпаешься?» «Да». «Она мне еще долго припоминать будет». «Так вот, я думала, стоит ли отрастить волосы после окончания школы?» «После окончания? Синдзюгахара-сан многозначительно повторила мои слова. «Честно говоря, мне все равно это кажется сомнительной затеей. Конечно, я не считаю, что тебе нужно высшее образование, но в университетах же не только учатся. Как по мне, путешествие и учеба в университете примерно одно и то же». Эта тема всплывала в разговорах уже много раз. Мне стало казаться, что мне нравится Синдзюгахара-сан именно потому, что она могла прямо говорить о таком. «Да, я не буду поступать в университет. Поэтому меня не должны были волновать журнал посещаемости и оценки. Я собиралась пропутешествовать пару лет и почти все уже спланировала. Слишком подробный план превратил бы путешествие в поездку на курорт, поэтому я оставила лишь несколько основных пунктов. На данный момент о моих планах знают только Арараги-кун и Синдзюгахара-сан. Арараги-кун не пытался отговорить меня. Синдзюгахара-сан тихо, но категорично противилась моему решению. И после того, как я нашла тебя спокойно спящей в руинах, я еще сильнее против. Намного сильнее. Ты понимаешь, что не везде так же безопасно, как в этой стране? Если что-то случится, будет уже поздно. Все мужчины мира жизнь продадут за твою кожу. Мою кожу? Одна мысль о том, что ты обгоришь под тропическим солнцем, приводит меня в ужас. На лице Синдзюгахары-сан читалось неподдельное отчаяние. Что она нашла в моей коже? Может, стоит надеть на тебя ошейник и запереть в клетке? Синдзюгахара-сан, Сензигахара-сан, ты собираешься делать со мной ужасные вещи в этой безопасной стране. А ты не слишком упрямишься? Сензигахара-сан проигнорировала мою шутку. Кстати, Рагикун говорил, что она не замечает многих его подколок. Наверное, она просто строит из себя дурочку. Правда, не знаю, кому назло ты это делаешь. Ошина-сану, Рагикуну, мне или кому-то еще. Своим родителям, например. Я лишилась дара речи. Она заставила меня задуматься. Видимо, так оно и есть. Нет, точно нет. Я не упрямлюсь. Я бы не стала выбирать свое будущее исключительно из-за упрямства. Точно. Ну, как скажешь. Я хочу заменить то, чего мне не хватает. Как любят говорить люди в наши дни, я отправляюсь в путешествие, чтобы познать себя. Познать себя. Конечно, я уже встречалась с собой во время Золотой недели. Возможно, лучше сказать «путешествие, чтобы создать себя и найти новую меня». А, я сомневаюсь, что у меня получится заставить тебя сменить решение, в котором ты так уверена. Я решительно, а ты упряма. Однако, тихо сказала Сензигахара-сан, если ты все же сменишь решение, можешь остановиться, когда захочешь. Можешь развернуться даже посреди путешествия. Мы не будем считать это позором. Да, мы. Даже Арараги-кун хочет тебя остановить. Хочет? Совершенно точно. Она меня заговорила. Но я задумалась. Я не знала наверняка, что Арараги-кун чувствует ко мне. В любом случае, мы закончили сушить волосы во время этого не очень девчачьего разговора. Сензигахара-сан достала из шкафа один комплект постельного белья. Есть еще набор, который принадлежит папе, но я не уверена насчет него. Думаю, старшеклассница не захочет спать в постели, на которой спит 40-летний мужчина. Да, выбора у тебя нет. Будешь спать со мной, Ханекава-сан. Неожиданное решение. Все будет хорошо, не волнуйся. Я ничего не буду с тобой делать. Мы просто поспим вместе. Я тебя и пальцем не трону. Это целый талант – вызвать доверие и сразу лишиться его. Я не буду обнимать тебя, как Дакимакуру. Кажется, я понимаю, почему ты встречаешься с Арараги-куном. Я начала подозревать, что это из-за Сензигахары-сан Арараги-кун стал таким. А если подумать, весной Арараги-кун был почти таким же. Да, это не моя вина. Ладно, поняла. Я бы не беспокоилась, даже если бы ты ничего не сказала. Правда? Спасибо. Сензигахара-сан за что-то меня поблагодарила. Эта девушка занимала неестественно высокое положение по шкале подозрительности. Возьми мою подушку. А я возьму папину. А? А да. А почему ты сама не можешь спать на постели отца? В таком возрасте девушка должна чувствовать некоторое отторжение к своему отцу. Даже если они семья. Нет, скорее потому, что они семья. Так что она не захочет пользоваться его постелью. Так я подумала, но похоже дело было не в этом. Раз она взяла его подушку. Что? Если я воспользуюсь постелью отца, как же я буду спать с тобой? Понятно. Необычно логично. Сложно подкопаться. И поскольку я влюблена в папу, я буду слишком возбуждена и не смогу уснуть. Ты очень много мне рассказываешь. Что это за семья такая? Ну, я понятия не имела о том, какой должна быть семья. И не могла шутить на эту тему. В любом случае, в каждом доме есть свои семейные отношения. Например, Арараги-кун и его сестры. Разве их отношения нормальны? Абсолютно ненормальны. Не подумав, энергично ответила я. Если в двух словах, то отношения между родственниками очень опасны. Они постоянно конфликтуют с логикой и, что хуже, в последнее время приближаются к полной победе. Ситуация была крайне угрожающей. С Карен-сан и Цукихи-сан я познакомилась не так давно. Когда они смотрели на брата, в их глазах было столько уважения, по сравнению с которыми мои чувства к отцу вполне можно назвать обычными. Ха, я не могла отделаться от ощущения, что она привела самый плохой пример – чтобы выставить себя в хорошем свете. Но не будем вдаваться в подробности. Прожив с теми двоими 15 лет в одном доме, мы так и не смогли стать семьей. О таком не стоит рассуждать. Даже этого дома сейчас нет. Без дома мы и не можем быть семьей. Ладно, ложимся? Ханеги... Нет, Ханекава-сан. Знаешь, ты не могла случайно перепутать Ханеги и Ханекава. Эти слова похожи только первым иероглифом, но читаются они по-разному. Она не могла сделать это случайно. Но теперь, когда Сензюгахара-сан стала проявлять эмоции, я не понимала, когда она говорила серьезно. Время 8 утра. Мы бы могли успеть в школу, если бы прямо сейчас выскочили из дома. Но я смиренно сообщила Хасине, что сегодня не приду. Я устроилась в постели Сензюгахары-сан. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Мы пожелали друг другу спокойной ночи. Даже этого я не делала довольно долго, и казалось, будто я впервые сказала эту фразу. Я говорила Румби доброе утро, но не могла ему сказать спокойной ночи.